Глава 17. Мила. Закрыв дверь, Матвей прошел к письменному столу и, сгрузив на него стопку книг, обернулся. Смерил меня насмешливым взглядом и, кивнув на кровать, предложил: «Располагайся, огонек». «Это шутка?» — прошипела я и, попятившись к запертой двери, потребовала: «Выпусти меня немедленно». «Иди». Хмыкнув, Матвей пожал плечами и, облокотившись бедрами о стол, скрестил руки на груди. Склонил голову на бок и, посмотрев на меня из-под лобья, дополнил: «Придешь, как будешь готова». «К чему?» — прижимая книги к груди, прорычала я с нескрываемой злостью. «К учебе», — отозвался парень и, кивнув на книги, пояснил: «План обучения, выбор расписания и все такое обычно здесь возложено на наставников». «С этим я и сама разберусь», — огрызнулась я и, оставив книги на ближайшей тумбе, развернулась к двери. Взявшись за ручку, замерла и, помявшись, все же спросила: «Объясни мне вот что. Отношения в академии вроде как под запретом». «Есть такое», — лениво отозвался Матвей. «Так почему же наставником назначили тебя? То есть я заметила, что в парах наставник и подопечный всегда есть парень и девушка, но ни разу не слышала, чтобы парень помогал парню или девушка девушке. Почему так?» «Скоро поймешь», — отозвался он и, указав рукой на оставленные мной книги, хмыкнул: «Забери, это твои учебники. Латынь, основы генетики, педиатрия, агрономия и астрология». Удивленно перечислила я и, хохотнув, покачала головой, уверенно добавляя: «Точно не мои предметы, это ошибка, и, скорее всего...» «Почему ты так решила?» «Не интересуюсь этими дисциплинами», — почти по слогам проговорила я и, разведя руками, пояснила почти как маленькому. «И никогда не интересовалась». «Тогда откуда ты знаешь, что это не твое?» Улыбнувшись, спокойно поинтересовался Матвей. «Ну, я же неинтересна и все». Матвей прищурился и, пытаясь скрыть улыбку, прикрыл рот ладонью, делая вид, что задумался. Потом отвернулся и, расставляя принесенные книги на небольшую полку над столом, начал рассуждать. «Ты правильно заметила, что наставники и подопечные составляют разнополую пару, но все еще не поняла, что наставниками назначают только парней». «Зачем?» — уточнила я и, понимая, что он прав, нахмурилась. «И ты тут же отвергла своего наставника, то есть меня, даже не пообщавшись», — заметил Матвей, а я почувствовала, что краснею. «Опыт, знаешь ли, не очень», — попыталась оправдаться, но рассказывать едва знакомому парню про инцидент на выпускном и не решилась. «Вот видишь», — вздохнув, упрекнул он и, убрав с кресла свои вещи, жестом предложил сесть, а сам устроился на кровати. «Все вы одинаковые», — непримиримо проворчала я, но уходить резко передумала. Агрессивным, несмотря на первое впечатление, этот парень не казался. И пусть он все еще смотрел на меня с явным пренебрежением и снисхождением, а от холодного взгляда по коже разбегались мурашки, рассуждал он здраво. Прошла через всю комнату и, сев на краешек кресла, машинально закинула ногу на ногу, а руки скрестила на груди. «Ты даже сейчас замыкаешься от меня». Отклонившись на стену, хмыкнул Матвей и, подсунув под спину подушку, напомнил: «Отгораживаешься, даже не зная меня». «Ты психолог, что ли?» — пробурчала я с подозрением. «Нет, но интересуюсь», — отозвался парень и, вздохнув, продолжил раскладывать свои умозаключения по полочкам. «Ты воспротивилась и получила наказание. А не ты ли способствовал?» Поддела я и, прицикнув языком, напомнила: «Говорил же, что в случае моей жалобы тебе отменят наставничество. Так почему не настоял?» «А зачем?» — удивился Матвей. «Это преодоление. Видишь ли, сюда попадают не просто так. Уверен, в прошлой школе ты лезла туда и делала то, что тебе запрещали». «Ну...» «Скажи, что я не прав», — поддразнил парень и, заметив мое смущение, хохотнул. «Можешь не отвечать, я и так вижу, что ты бунтарка». «А тебе зачем это самое преодоление?» Пытаясь сменить тему, спросила я. «А еще я уверен, что ты росла в неполной семье. Подавшись вперед, парень прищурился и, склонив голову на бок, проурчал. «Или тебя воспитывала мачеха, или отчим, верно?» «Ты мог узнать это...» От возмущения и удивления не сразу смогла найти достойный ответ, а не придумав ничего толкового, перешла в наступление. «Ты наводил обо мне справки? Зачем? Что за игры ты ведешь?» «Я предположил, а ты подтвердила», — пожал он плечами и, усмехнувшись, добавил. «Твое поведение говорит за тебя. Ты не доверяешь мужчинам». «А что, обязана?» — буркнула я и отвела взгляд от слишком проницательного парня. «Будем это исправлять, учиться взаимодействию и доверию», — проигнорировав мой выпад, перечислил Матвей и, вздохнув, сознался. «Я, например, вырос без мамы, и у меня есть два брата». «Мне это не интересно». «А я и не навязываюсь», — хмыкнул он. «Если запомнишь эту информацию, значит, она для тебя имеет значение. Если нет, ладно, забыли. А ты?» «А я не собираюсь с тобой откровенничать», — тут же огрызнулась я. «И не надо», — согласился парень и, кивнув на учебники, сменил тему. «Вот так же и с дисциплинами. Тебе составят программу из предметов, которые тебя отталкивают или просто неинтересны, а через пару месяцев разрешат выбрать самой». «Но это же... я не хочу!» — выпалила я возмущенно. «Уверен, к тому времени среди выбранных тобой предметов будут и те, что изначально ты отметала». «Что за бред?» «Такая методика», — развел руками Матвей и, взъерошив непослушную челку, дополнил. «Нас выводят из зоны комфорта и заставляют окунуться в новую среду. Вынуждают наш мозг перестроиться, и результаты превосходят прежние достижения почти в 90% случаях». Его слова вызывали жгучий протест и интерес одновременно. Надолго задумавшись, я скинула кроссовки и, закинув ноги на подлокотник, сползла спиной, оказавшись в полулежачем положении. Матвей, будто угадав, кинул мне одну из подушек, которую я тут же сунула под плечи, устраиваясь поудобнее. Уставилась в окно и, нахмурившись, закусила губу. Начинала понимать, почему Академия находится в таком удаленном месте, лишенном связи и напичканном правилами и запретами. Но если с предметами и учебной программой все стало более или менее понятно, то другой вопрос волновал меня не меньше, а правильного ответа я не видела. «Наставник-мужчина. Это тоже выход из зоны комфорта?» — выдавила наконец-то, набравшись смелости. «Скорее наоборот», — оживился Матвей, будто ожидал этот вопрос. «В смысле?» — опешила я. — Наставлять, помогать, защищать, принимать решения. Это и есть мужское предназначение. А еще требовать, держать в рамках, диктовать и... — проворчала, закатив глаза. — Ну и это тоже. — расплылся он в улыбке. — Патриархат какой-то, честное слово. Недовольно выдохнула, потирая виски. — Так и есть. Привыкай.